Воспоминания детства. Он шел со станции с двумя подростками, радостно глядел по сторонам и объяснял, где и что было. Подростки с любопытством слушали, о многом они уже слышали раньше. Наконец пришли туда. Он огляделся и поразился, что все стало меньше. Младший из его пары разочарованно сказал: «Тут?» «Да». И с тех пор трещина между ним и его подростками стала расти. Через год он уже пошутил: «Я-то деревенский, а не городские», и знакомым было неловко.